Да и супруг ее заискивал перед служивым. «Вы как служивый, смею обратиться, поимеете разговор с этими, которые, надо полагать, банда учинит грабеж. Куда ушел ваш Харунжий с дамочкой?» Санька успел спрятать свое оружие и кули с добром засунул подальше. «Завсегда так. Грабить будут», — равнодушно ответил Санька. «А Харунжий утопал с Дунькой. Что же нам делать?» Санька подкрутил усы. «Мотню твою, Георгий Нефедович, как пить дать пощупают. Вот тебе крест. Меня щупать не станут. Казак навоевался. Ну, ладно, валяй дальше. А у тебя сколь добра напихано. Ого-го! Много мотня к тому же. Соображение имей». «Мы же едем вместе. Ради Христа не оставляйте нас с Люсьеной на произвол судьбы. Ради Христа будете вознаграждены». «Люсьена что? За мотню возьмутся. Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий. Батюшка, эй, отец Михаил, ради нашего благополучия помолчите со своими псалмами». «Как же, служивый, оружие к чему спрятали? Момент такой, чтобы отпор дать». Санька не успел ответить. Раздался голос в коридоре. «Тихо! Всем оставаться по местам. Теснитесь, теснитесь на тот конец по коридору. Живо! Молчать! Предупреждаю, кто знает большевиков, укажите, сами помилованы будете. Подготовьте документы и золото. Понятно? Золото. Для войска святого архангела Иннокентия Вознесенского. А так и для завоевания слободы. За сопротивление без упреждения стрелять будем. Понятно?» Купчина из Екатеринбурга как стоял, так и сел на мягкую умятую полку, где недавно отлеживал бока Харунжий. Поп Михаил, обалдело таращась на закрытую дверь, растерянно развел руками. «Нету такого архангела, Иннокентия Вознесенского, ни в каких святцах нету». «К черту святцы!» — гавкнул купчина. «Господи, прости!» — перекрестился поп. В коридоре слышались возня и крики пассажиров. Кого-то били, тискали, женщина визжала во все горло. Хлопнул выстрел. Люсьена повисла на шее Саньки. «Умоляю вас, умоляю, вы же казак. Поговорите с ними. Может, они поймут. Они же люди, люди». «Один на банду не сунешься», — буркнул Санька и отступил от Люсьены поближе к двери. «Какое у меня золото? Вот у Георгия Нефедовича разве? Так за его золотишкой я лоб не подставлю. У него мотня. А у меня что?» «Жора, Жора, ради Христа! Ах, Боже, он ополоумил! Передай кошель Александру, сохрань не будет! Да что ты в самом деле?» Не дожидаясь, когда в себя придет Жора, Люсьена подскочила к нему, распахнула шубу на лисьем подбиве, но не успела добраться до ремня плисовых штанов, как Жора моментом оправился от шока, руку в карман и в лапу браунинг. Чуя неладное, Санька, одна нога здесь, другая в коридор, и дверь не закрыл. «Не дамся, бандюги, грабители!» — надулся купчина. «Этот Санька с Харунжем из той же шайки-лейки. Тот он щупал меня ночью, паскуда. Жора, Жора! Прочь, прочь!» — рассвирепел Жора. Из коридора падал слабый свет в темное купе, а по коридору кто-то пробежал мимо с винтовкой, а потом Санька быстро так. Люсьена истерично причитала, сидя на купецких тюках. Попик Михаил попытался было вскарабкаться на верхнюю полку, но сорвался и упал на Люсьену, отчего она закричала еще громче. В тот же момент в открытую дверь из-за стены сунулся ствол карабина. «Выходи, большевик, живо!» Купец одним махом перескочил в угол. Первое, что попало ему в глаза — черная лохматая папаха.